Из-за поднятых кверху рук пиджак на животе следователя комично встопорщился, грозя оторвать единственную пуговицу, которую Фигаро поленился расстегнуть, когда садился в кресло. В кабинете было довольно прохладно, отопление на ночь прикручивали на самый минимум, но следователь чувствовал, как по его спине ручьями стекает холодный пот. Дуло пистолета, глядевшее прямо ему в лоб, казалось несоразмерно большим и вызывало самые паскудные чувства. «Ненавижу эти моменты», – пробормотал Фигаро, отдуваясь. «Вы о чем?» – полюбопытствовал Флав, взводя курок большим пальцем. Пистолет он держал в левой руке, хотя сигарету, как припоминал следователь, всегда только правой. «Вот интересно, как мне сейчас поможет это ценнейшее наблюдение?» – подумал следователь, а вслух сказал. «Ненавижу, когда меня начинают убивать. Это нервирует». «Ничего, нервничать вам осталось всего ничего. Сейчас отсюда вылетит птичка». «Минуту, погодите», – выдохнул следователь. «Если вы уж собрались меня пристрелить, то хоть объясните, за каким лядом вам это понадобилось?» «О, все достаточно просто. Мне не удалось похитить чертежи, а все попытки саботажа мистическим образом провалились. Однако, если в кабинете Фаринта будет убит следователь департамента других дел, то замять эту историю уже не получится. Завтра об этом будут орать все газеты, включая столичные. Фаринт окажется втянут в такой скандал, что любой срыв контракта по срокам в сравнении с этим – сущий пустяк. Но неужели вы думаете, что вас при этом не схватит? Убийство следователя ДДД – это уже не шутки. За дело возьмется орден строгого презрения, они подключат ауромантов, эфирных чтецов, и еще бог весть кого. Вас схватят, Флав, вы даже не успеете выехать из королевства». «Вот тут вы заблуждаетесь», – шпион самодовольно усмехнулся. «Спустя час я через экстренный блиц-коридор попаду к моему нанимателю, получу расчет за выполненную работу и новые документы, а еще через час буду попивать коктейли на пляже в Греции или еще в какой-нибудь виноградно-пляжной стране, где есть море, песок и нет договора об экстрадиции». Но если кто-нибудь узнает о том, что здесь действительно случилось, это не даст вашему нанимателю ничего, – пропыхтел Фигаро. Вам не приходило в голову, что все собранные мной материалы я оставил своим доверенным лицам? Менее чем через 15 минут здесь будут люди из жандармерии. Найдя мое бездыханное тело, они сразу сообщат в орден, блиц-трансляцию заблокируют по всему королевству – и вас возьмут за жабры менее чем через сутки». Флав нахмурился. «Вы блефуете, Фигаро. Последний раз блиц блокировали 50 лет назад, после покушения на их величество. Вы думаете, ради вас орден задействует такие ресурсы? Не смешите. Да никто даже не знает, что вы здесь. Вообще-то, Флав, вы очень ошибаетесь. Вы хорошо импровизируете, но не учитываете той возможности, что я...» Следователь оттолкнулся ногой от ножки стола почти сразу после слова «возможности», продолжая говорить уже тогда, когда кресло, в котором он сидел, падало на пол. Расчет Фигаро был прост и опирался на три фактора. Во-первых, он узнал оружие ФЛАФ, армейский бульдог, переделанный под трехлинейный винтовочный патрон. Этот пистолет при удачном попадании проделывал прямо-таки неприлично огромные дыры, но отличался стремящейся к нулю меткостью. Во-вторых, следователь заговаривал шпиону зубы не только из страха. Держать в вытянутой руке массивный пистолет было тяжело, и как только запястье Флафа дрогнуло, Фигаро сразу же начал действовать. Третьим фактором была удача. Грохот выстрела в замкнутом пространстве кабинета был просто оглушительным. Рука шпиона дернулась, и пуля ушла гораздо левее кресла со следователем, вдребезги разбив панорамное окно. В цех хлынул стеклянный ливень, по корпусам станков защелкали осколки. Выругавшись, Фигаро одним махом перелетел через стол и едва не получил пулю между глаз. Падая, следователь успел достать из кобуры револьвер. Шпион инстинктивно пригнулся, и пару секунд Фигаро и Флав смотрели друг на друга. Затем Флав снова выстрелил. Шпион был ловчее, следователь опытнее. Армейские навыки не подвели. Фигаро откатился в сторону, как только рука Флава пришла в движение, попутно послав в сторону шпиона еще одну пулю, просто для устрашения. Он попал, абсолютно случайно. Пуля ударила Флава чуть левее солнечного сплетения и отскочила. Кинетический щит – высшая школа сопромага. Похоже, у шпиона колдовским было даже исподнее. Однако пуля, зачарованная на крови повешенного в полнолуние убийцы, штатный боеприпас следователя департамента других дел, не дала щиту Флава сработать как надо. Он отразил пулю, но не скомпенсировал ее импульс. Шпион, комично дрыгая ногами, отлетел в сторону. Баллистическая травма – неприятнейшая штука. Следователь был уверен, что у Флава как минимум сломано ребро, а то и два. К сожалению, какой-то из бесчисленных амулетов шпиона уже среагировал. Зеленое свечение, вспыхнувшее вокруг фигуры сотрудника следственной комиссии, явно было побочным эффектом действия лечебных чар. Фигаро почувствовал волну подступающей паники. Дело было плохо. Кинетический щит, в принципе, можно было перегрузить, но для этого во Флафа нужно было палить как минимум из тяжелого пулемета. Шпион был практически неуязвим, а вот следователь нет. В голове у Фигаро молнией пронеслись слова комиссара Андреа Пфуя. «Запомните, остолопы, если вы не стреляете, значит перезаряжаетесь. Если не перезаряжаетесь, значит двигаетесь. Если не двигаетесь, значит вы уже покойники». Следователь поднялся на ноги и, не давая себе времени на лишние раздумья, разбежался и прыгнул в разбитое окно. Флав, который, разумеется, увидел сие самоубийственное действо, слегка сморщился в ожидании глухого шлепка. До пола цеха лететь было далековато. Вместо этого он услышал нечто странное – жужжание хорошо смазанных шестеренок и металлический ляск. Шпион встал, целебное заклятие уже устранило начинавшееся внутреннее кровотечение и почти закончило сращивать ребра, и подошел к окну. Выстрел. Пуля просвистела почти у самого уха Флафа, выбив из стены фонтанчик штукатурки. Шпион тут же отскочил в сторону, успев при этом заметить стальное плечо монтажного мостика, на котором развивалось черное пальто следователя. Фигаро, похоже, выбил стопор и теперь уезжал на мостике куда-то вглубь цеха. Флав сплюнул. Крови в слюне почти не было и послал следователю вслед 4 пули. Он тщательно целился, но в цеху было темно, а в кабинете Фаринта ярко сияли лампы, и попасть в быстро движущееся размытое пятно оказалось не так-то просто. Тогда шпион быстро перезарядил пистолет. Он использовал почти такую же пружинную перезарядку, как и та, что стояла в кобуре у Фигаро, и шагнул из разбитого окна в темноту цеха. У самого пола зачарованные сапоги погасили скорость падения, и шпион, мягко коснувшись ногами вытертого до блеска кирпича, включил заклятие ночного зрения. В амулете оставался всего 1 заряд, минут на 10, но Флав был уверен, что этого ему хватит с лихвой. Фигаро не питал особых иллюзий по поводу исхода этого противостояния. Сражаться с таким противником, как Флав, было равносильно кавалерийской атаке на паровой танк. До цеховых ворот было 100 метров, но, прыгая на монтажный мостик, он здорово подвернул ногу, соскользнувшую с металлической скобы. Нога не была сломана, но связки следователь дернул порядочно. Доковыляв до громады штамповочного пресса, он укрылся за толстым железным щитом, который защищал дорожку для вагонеток от масляных брызг. И вовремя. По стали, высекая фонтаны искр, чиркнула пуля. Флав, очевидно, прекрасно видел в темноте. Такие мелочи, как заклятие ночного зрения, умел наколдовать даже сам Фигаро, будь у него чуть больше времени и возможность сосредоточиться. Следователь осторожно выглянул в щель между щитом и прессом. В темноте тут же сверкнул выстрел. Похоже, Флав, не скрываясь, шел по проходу между сборочными конвейерами. Фигаро прицелился и послал в сторону вспышки все оставшиеся в барабане пули. Огонь на подавление. «Фигаро! Вам не надоело?» В голосе Флафа явно слышалось веселье. Судя по звуку, шпион был где-то метрах в 10 от укрытия следователя. «А вам?» Фигаро утопил револьвер в кобуре, щелкнула пружина перезаряжающего механизма. «Но не думаю, что это долго продлится», – резонно заметил шпион, стреляя по щиту на уровне головы следователя. На стальном листе появилась вмятина, металл гулко загудел. Фигаро показалось, что вибрация пронзила даже его зубы. Непередаваемо мерзкое ощущение. Еще выстрел. На этот раз пуля пробила щит, чудом не задев следователя и свалив на пол самодельную жестяную масленку, которую кто-то оставил на верстаке рядом со станком. Флав, который теперь стоял почти вплотную к укрытию Фигаро, щелкнул языком. «Фигаро, выходите, клянусь вам, я сделаю все чисто. Вам меня не пристрелить, могли уже и сами догадаться». Следователь не ответил. Он был занят тем, что, сплетя пальцы в замысловатое подобие кукиша, начитывал заклятие. Гримпинская трясина, сложная и жутко неудобная в использовании штука из основ сопромага для второго курса общей метафизики. Это заклятие никогда не получалось у Фигаро с первого раза, но он просто не видел, чем еще мог бы жахнуть по Флафу. Любое прямое воздействие, скорее всего, провалилось бы, а у следователя не было времени на эксперименты. Он поднял руки вверх и затем мягко опустил ладони к низу, громко выкрикнув завершающее слово. Колдун-профессионал, услышав вопль «База 2++», среагировал бы мгновенно. Прыжок в сторону и при удачном стечении обстоятельств старания колдуна пропали бы в туне. Но Флав не был профессионалом. Он был простым пользователем, волшебным чайником на колдовском жаргоне, или, проще говоря, человеком, привыкшим использовать уже зачарованные кем-то предметы. Единственное, что хорошо умели чайники, активировать наложенные заклятия, тоже непростая наука, кроме шуток. Однако колдуном Флав не был ни на полпальца. Поэтому в ответ на крик следователя шпион лишь удивленно поднял брови, а в следующее мгновение понял, что не в состоянии сдвинуться с места. Флав удивленно опустил взгляд и похолодел. Его сапоги ушли в пол почти до голенищ. Сам же пол вел себя не как порядочная твердая поверхность, неколебимо и прочно, а более напоминал лужу вязкой грязи, еще сохранившую изначальные цвет и фактуру темно-красного кирпича. Если бы следователь направил заклятие, любое заклятие прямо во Флафа, то, скорее всего, это не возымело бы никакого эффекта, даже если сбросить со счетов колдовскую защиту, которая у шпиона явно имелась. На сотруднике следственной комиссии висело такое количество самых разнообразных заклинаний, что даже шаровая молния просто распалась бы на составляющие, не успев долететь до цели. Однако гримпинская трясина действовала косвенно, трансформируя материю поверхности, на которой Флав стоял. Это давало следователю неплохие шансы, но больше всего Фигаро поразил сам факт успешного колдовства. Он был уверен, что трясина сорвется, развеется без следа, что допустил кучу ошибок при ее сотворении, но заклятие вышло чисто, без сучка, без задоринки, легко и красиво, словно мне помогли, подумал следователь. Мне явно помогли, причем профессионально, на низких эфирных уровнях. «Но кто?» «Эй, Фигаро!» Следователь поднял глаза и обомлел. Прямо над его укрытием завис Флав. Шпион стоял в воздухе так же легко и непринужденно, как если бы под его сапогами, подошвы которых ярко светились, был твердый каменный пол. Левитация, будь она неладна. Флав улыбнулся и бросил в следователя стальной шар размером с кулак. Шар ударился о пол, вертясь точно волчок, медленно подкатился к Фигаро. Алхимическая бомба. Следователь заорал. Бомба, наконец, перестала крутиться, тихо хлопнула, выбрасывая медный цилиндрик запала, и... ничего не произошло. Снаряд Флафа не взорвался. Фигаро сглотнул вставший поперек горла ком, чувствуя, как накатывает нервное онемение, как медленно, точно во сне, двигаются руки и ноги. Он чудом избежал смерти, но понимал, что ее коса, только что просвистевшая в дюйме от его макушки, все еще занесена над ним, что нужно вставать, прятаться, бежать. но не мог заставить себя даже подняться на ноги. Слишком силен был пережитый шок. Выстрелы. Пули засвистели совсем рядом. Одна из них хлопнула следователя по носу тугой струей воздуха и, срикошетив от пола, ушла куда-то под станки. Это немного привело Фигаро в чувство. Во всяком случае, у него хватило сил встать. Выстрел. Рикошет. Ругань Флафа, щелчок перезаряжающего механизма. Следователь посмотрел вверх. Прямо ему в лицо глядело дуло пистолета. Грохнул выстрел, и пуля отскочила от невидимой стены над головой Фигаро, почти тут же потеряв скорость и звонко защелкав по каменному полу. «Защита! Меня закрыли кинетическим щитом, но кто? Кто?» А в следующий миг алое сияние вокруг сапог Флафа погасло. Это произошло мгновенно, словно кто-то рванул невидимый рубильник, и шпион, дико вопя, рухнул на пол с высоты неполных 3 этажей. Впрочем, «рухнул» в данном случае было неподходящим выражением. Флаф упал профессионально, использовав энергию падения для того, чтобы тут же сделать перекат и принять боевую стойку с оружием на изготовку. Но у следователя появилась пара драгоценных секунд, которыми он и воспользовался, совместив ствол револьвера с конечной точкой траектории падения шпиона. Перекат Флафа вышел неудачным в сторону следователя, и Фигаро, прошептав бессвязную молитву, нажал на курок. Пуля ударила Флафу в плечо, пробила тонкую ткань комбинезона и с хрустом вошла в живую плоть, перебив кости. Шпион заорал от боли, но больше от удивления. Личный щит больше не действовал. Рука Флафа повисла безвольной плетью, пистолет выпал из ладони и отлетел в сток для отработанного масла. Фигаро понятия не имел, почему вдруг пропала защита Флафа, но времени задумываться над этим не было. Ему повезло, просто сказочно повезло, и не воспользоваться моментом было бы смерти подобно. Следователь тщательно прицелился между глаз шпиона, задержал дыхание. Щелк. Умение считать, сколько раз ты нажал на курок в горячке боя, очень полезный навык. Но хуже всего, обойма, которую следователь только что расстрелял, была последней. Зарядный механизм кобуры можно было вогнать до 7 кассет с патронами, но весили они немало, поэтому Фигаро не любил таскать с собой больше 2. Одна в револьвере, вторая в заряднике, и сейчас эта привычка грозила перейти для следователя в разряд фатальных. Флаф усмехнулся, покачал головой и, сунув руку под мышку, извлек на свет Божий маленький дамский вальтер на 5 патронов. В бою это была скорее игрушка, но в данных конкретных обстоятельствах ее вполне хватило бы прострелить следователю череп. Шах и мат. Шпион осклабился и поднял оружие в здоровой руке. А в следующий миг пол между Фигаро и Флафом взорвался. Каменная плита вспучилась огромным холмом и брызнула осколками кирпича, обнажая масляно блестевшие вены труф и кабелей. Следователя отбросило в сторону пресса, Флафа швырнуло в проход между станками, а из образовавшейся дыры с ревом ударили струи пара, расшвыривая и сминая предупреждающие знаки на треногах. Шпион шлепнулся на спину, точно жаба, с болезненным свистом вытолкнув воздух из легких и тут же захрипев от боли в раненой руке. Следователь же, которого толчок должен был расшибить о массивную стойку пресса, почему-то изменил траекторию полета и мягко приземлился на верстак, разбросав при этом аккуратно разложенный инструмент. Что-то просвистело мимо, Фигаро успел заметить пролетающий рядом железный лист с надписью «Под защитный кожух без допуска мастера не лезь», который в последний момент обогнул его голову по красивой параболе и, нарушая все законы физики, унесся куда-то к потолку. Следователь тут же вскочил на пол, дико озираясь по сторонам и зачем-то размахивая незаряженным револьвером. Вокруг же продолжал твориться форменный кошмар. Скрежетал сминаемый незримой силой металл, грохотал по кожухам станков кирпичный ливень, в полу разверзлись новые провалы, откуда точно медные змеи вылетали трубы, плюющие паром и кипящей водой. Под потолком зажигались и гасли электрические огни, откуда-то сыпался дождь стеклянных осколков, а из люков в полу вырывались струи огня, словно где-то в подвале, под цехом, чихал, пробуждаясь, огненный дракон. Но странное дело, ни один осколок стекла, ни одна капля кипятка, ни единый камушек даже не коснулись следователя. Точно место, где тот стоял, стало неким глазом урагана. Островок полного затишья среди хаоса бури. Зато Флафу пришлось туго. Вереща как заяц, шпион попытался встать на ноги, но тут же получил по спине вырванным из пола кирпичом. Флав задохнулся и упал на колени, а в следующий момент одна из шипящих труб с оттяжкой ударила его в живот. Шпион кувыркнулся в воздухе, но каким-то чудом умудрился откатиться под прикрытие массивного бочкообразного агрегата непонятного назначения, под которым оставалось пространство вполне достаточное, чтобы туда мог поместиться человек. А потом Фигаро думал, что к своим годам уже с головой навидался странных вещей. В любом случае, чем-то удивить человека, имевшего беседу с демоном в свободном состоянии и лично наблюдавшего за контратакой колдовского корпуса на танковый блиц Рейха, было довольно сложно. Но то, что произошло в следующие секунды, настолько ошарашило следователя, что он просто застыл с поднятой головой и широко открытым от изумления ртом. Громады станков с душераздирающим скрежетом начали вырываться из пола. Пресс, рядом с которым стоял Фигаро, издал свистящий звук, очевидно, ничтоже сумнявшись, записав себя в паровозы, а затем с хрустом, выдрав основание из подушки бетонного фундамента, взмыл в воздух. Взлетали сверлильные станки, волоча за собой трубы пневматики, взлетали прессы, скрежеща паровыми приводами поднимались к потолку конвейеры, трепеща брезентовыми лентами, словно бесстыдными языками, летели токарные станки. Воспарил медным цепелином паровой котел, увлекая за собой жестяную будку оператора. Взлетели верстаки первичной сборочной линии. Когда Фигаро увидел проплывающий над его головой карусельный станок величиной с пассажирский вагон, он крепко зажмурился, сжал кулаки и принялся ждать, когда наконец закончится этот кошмар. Других связанных мыслей в его голову почему-то не приходило. Ждать пришлось недолго. Скрежет и грохот доносились еще минуту, а затем стихли, сменившись редкими ударами падающего камня и монотонным шипением порванных паропроводов. Следователь осторожно открыл глаза и тут же, взвизгнув, спрятался за верстак, продолжив наблюдение уже оттуда. Посреди сборочного цеха пружинной фабрики стояло существо. Ничего подобного Фигаро не видел никогда в жизни и почему-то очень сомневался, что в ученых трудах по классической метафизике можно было найти упоминание о чем-то таком. Огромная, невообразимых размеров фигура, подпирающая потолок, состояла из станков, труб и цехового инструмента, никак не подходящего друг к другу, но каким-то невероятным образом органично сочетающегося между собой и удерживаемого вместе неведомой силой. Фигура напоминала человеческую. Две руки, собранные из гнутой арматуры и конвейерных лент, туловище, пресса и станки самых больших габаритов и голова, паровой агрегат, на котором ярко сияли глаза дуговых прожекторов. Ног не было, фигура словно вырастала из изувеченного пола цеха. Существо повернулось и скрестило лучи глаз прожекторов на агрегате, под которым прятался Фигаро. А затем раздался голос, грохочущий, начисто лишенный эмоций, скрежет металла. «Обнаружена причина неисправности. Локализую». Рука существа протянулась к бочкообразному укрытию Флафа. Пальцы, образованные замысловато перекрученной арматурой, сжались на агрегате, в котором следователь наконец опознал осушитель воздуха для пневматической линии, и одним движением вырвали его из пола. Флав увидел, что именно лишило его импровизированной защиты, заорал и выпустил в полыхающие прожекторы все 5 пули своего маленького Вальтера. Раздался звон бьющегося стекла, и один из глаз существа угас. «Устраняю причину неисправности». Ладонь существа сжалась в подобие кулака, медленно, обманчиво, медленно этот кулак, несколько десятков тонн стали, поднялся над Флафом, и обрушился вниз. Не переставая орать, шпион в последний момент успел отскочить в сторону. Кулак врезался в пол с грохотом падающей скалы, и Фигаро почувствовал, как его подбрасывает в воздух. Флав развернулся и бросился бежать к выходу. Гигантская ладонь разжалась, и из груды металла с шипением выскочили лоснящиеся змеи кабелей. Двигаясь с невероятной скоростью, они рванулись к Флафу и в считанные секунды настигли его, и изогнулись, точно детская скакалка, подбросили шпиона в воздух, крепко скрутили вокруг талии и рывком втащили в чашу раскрытой ладони. А затем стальной кулак существа с грохотом сжался, и вопли Флафа прекратились. Существо повернулось к Фигаро. Единственный целый глаз уставился на следователя, и он почувствовал, как яростный безудержный свет буквально пронзает его насквозь. Это было очень, очень странное ощущение. На мгновение Фигаро показалось, что он просто ряд плывущих в пространстве цифр, который считывает равнодушные устройства вроде фотоэлемента. Он увидел пылающий в самом сердце этого светового потока символ – круг солнышка, и, наконец, понял – шестеренка – это же шестеренка. Что он означает? «Классифицирую, представитель законной власти, состояние, повреждение средней тяжести, произвожу ремонт». Вспышка света. Следователь охнул, схватился рукой за сердце и… Подвернутая нога больше не болела. Более того, куда-то пропала секунду назад душившая Фигаро одышка. С глазами следователя тоже что-то произошло. Все вокруг внезапно стало невероятно четким. Оказавшиеся блеклыми цвета вдруг налились новой, давно забытой глубиной. А самое главное, полностью исчез страх, оставив после себя лишь веселое, полное задора удивление. «Что? Что ты такое?» – выдохнул следователь. «Вот запрос на самоидентификацию. Вывожу данные. Пружинная фабрика, номер в государственном реестре 3-5-10-3-5». «Я…» – Фигаро закашлялся. «Я имею в виду лично тебя. Что ты за существо?» «Вот. Повторный запрос на самоидентификацию. Вывожу уточняющие данные. Пружинная фабрика, обобщенный массив данных». «Не понял», – следователь развел руками. «Все равно непонятно». Существо издало протяжный гудок и, похоже, задумалось. «Затребован доступ к внешним данным. Запрашиваю обобщенный массив данных Центральной городской библиотеки. Ожидание, ожидание, прием пакетов данных. Вывожу данные, эфирная персонификация обобщенного массива данных пружинной фабрики. Я пружинная фабрика. Мои директивы служить, ремонтировать, помогать, защищать, производить». Фигаро кивнул и кнул и упал в обморок. И он уже не видел, как существо, то дымская пружинная фабрика, глухо загудела, вздрогнула и стала распадаться на части, которые сами по себе принялись занимать свои места. Станки, пресса, сборочные линии – все вновь возвращалось туда, где находилось изначально. Трубы сами укладывались в лотки под полом, который захлопывался над ними без единого шва. Искореженный металл расправлялся, крепежные болты закручивались, битое стекло обращалось целыми плафонами прожекторов, а инструмент аккуратно раскладывался по своим местам, там, где его оставили уходящие со смены рабочие. Минута, и сборочный цех стал таким, каким был до этого – целым, тихим и чистым. И лишь с глянцевито блестевшей колонны парового пресса капало на пол что-то красное, как раз там, где в рабочем лотке лежала пара черных сапог. Они так и написали, попал под работающий пресс. Стало быть, очередное нарушение техники безопасности. Франсуа Фаринт отложил копию заключения коронера тудымской жандармерии и вопросительно посмотрел на Фигаро, доедающего очередной кусок пирога с ливером. Следователь сделал хороший глоток из чашки с чаем, промокнул уголок рта белоснежной салфеткой и пожал плечами. «Получается, что так. А что вы хотите, чтобы в заключении было написано что-то вроде «убит другим первой категории»?» «Упаси Боже!» – фабрикант старомодно перекрестился. «Но самого факта это ведь не отменяет, верно? У меня на фабрике демон». «Это не демон». Фигаро флегматично покрутил в руке столовый нож и принялся отрезать большой кусок от печеночного пирога, источавшего ароматный пар. «Это что-то вроде цехового, только очень большого». «Цеховой?» Фарин схватил стакан рябиновой настойки, проглотил его содержимое, даже не заметив 60 градусов крепости, и хватил пустым стаканом о стол. «Размером с цех?» «Скорее уж размером с фабрику», следователь усмехнулся. «Это существо – общий знаменатель мысли всех ваших работников. Огромная гора суеверий, щепотка бюрократии, да, плюс ко всему прочему, мощнейшая эфирная аномалия. Знаете, как раньше разные племена возносили молитвы духу озера или духу леса? Так вот это, если угодно, дух тудымской пружинной. Это существо чинит вам станки, предупреждает поломки, следит за соблюдением технологических норм, обеспечивает поддержку целого ряда полезных заговоров, а также, похоже, общается с себе подобными. Так из-за этой штуки мы и вышли на первые позиции в списке предприятий губернии. Ага, и еще из-за Флафа. Не понял. Ну, следователь, наконец отрезавший кусок пирога, аккуратно переместил его к себе в тарелку. «У вас подъем производства начался как раз тогда, когда Флав прибыл на фабрику, так? Я имею в виду, что именно с этого времени у вас стали с огромной скоростью чиниться станки, алхимики принялись выдавать на гора реактивы невероятно высокой частоты, а среди рабочих появились новые невиданные ранее заговоры». «Примерно», – кивнул Фаринт. «Но как это связано?» «Да, самым прямым образом. До Флафа это существо как бы спало, а он его разбудил. Ему пришлось лично противостоять попыткам саботажа, понимаете? Флав стал, ну, как бы прививкой от оспы. Он стимулировал заключительный этап самоорганизации пружинной и был, кстати, совершенно прав, утверждая, что его агентов уничтожила некая колдовская сила. Фабрика просто реагировала на диверсантов как на болезнь, боролась с ними». Фаринт только вздохнул и налил себе еще. «Тогда почему эта фабрика не грохнула его самого?» «Да потому что личного участия в попытках саботажа он не принимал. Ваша фабрика, Фаринт, разумна, но все же не настолько. И я, кстати, не уверен, можно ли действительно считать ее разумной. Мне она показалась, не знаю даже, как сказать, чем-то вроде очень сложного арифмометра. Она не то чтобы реально думает, она реагирует в соответствии с некоторыми шаблонами, понимаете?» Некоторое время они сидели молча. Фаринт пил настойку, закусывая вишневым вареньем, а Фигаро жевал пирог, запивая невероятным количеством горячего чая. За окнами кухни тетушки Марты догорали последние искры заката, и следователь невольно залюбовался рядами домишек, спускающимися с пологого холма к реке. В окнах уже зажигались огоньки, печной дым лениво поднимался из труб прямо к небу, к хорошей погоде. От лютого холода морозные узоры на окнах стали рельефными, точно лепнина, и черная полоска далекого леса в обрамлении ледяной филиграни казалась таинственной и мрачной. Вошла тетушка Марта, подкинула дров в жерло огромной старой печи, убрала тарелки и поставила на стол блюдо маленьких слоеных рулетов с мясом и луком, соусницу и бутыль чего-то мутного, но в то же время невообразимо ароматного. Бутыль сразу же покрылась испариной. Было видно, что загадочный напиток только что внесли с мороза. Для того, чтобы уговорить Фаринта попробовать содержимое бутылки, ушло минут 10. Фабрикант отнекивался, но вяло. Всю активность он успел растратить за день. разъезжая по присутственным местам и объясняя, как именно сотрудник патентного бюро умудрился ночью залезть под его Фаринта-пресс. В конце концов он таки согласился выпить за успех пружинного дела и, опрокинув стакан загадочного зелья, разумеется, это оказался самогон, как всегда у тетушки Марты, крайне крепкий и чрезвычайно мягкий, пофыркал для порядку, закусил рулетом и предложил выпить еще и за успех дела сыскного. Звенела посуда, весело трещали дрова в печи, зарастали изморозью окна, и, казалось, нет и не было на свете места уютнее, чем эта кухня на втором этаже старого бревенчатого дома на окраине маленького провинциального городка. За окнами вяло брехали собаки, изредка скрипел снег под полозьями поздних лихачей, да трещали в объятиях мороза дрова в поленницах. В сенях раздавались разочарованные возгласы и шлепали по столешнице карты. Сыновья тетушки Марты уводили у кучера Фаринта недельное жалование. Когда в бутылке осталось чуть меньше половины, Фигаро набил трубку и, глядя посоловевшими глазами, как разгорается в чашке вишневого дерева ароматный табак, вздохнул и сказал: «А все-таки жаль, что все подробности этой истории никогда не всплывут. Ведь Флав, как я понимаю, действовал с благословения кого-то из своей конторы. Делился гад, заносил, а скорее всего даже не он, а его наниматели. Ну...» Фаринт схватил бутылку за горлышко и пододвинул к себе пустые стаканы. «Тут вы не правы. У меня тоже есть кое-какие связи. Очень много серьезных людей весьма озабочены сроками выполнения своих заказов на моей фабрике. А у них, в свою очередь, есть немало знакомых на самом верху. На самом-самом верху, Фигаро. Мы еще устроим этому патентному крысятнику райскую жизнь, уж вы мне поверьте. В ближайшее время это бюро ожидают большие чистки, и на улицу вышвырнут вовсе не пару мелких клерков». «А вот интересно», – тетушка Марта смахнула с пиджака Фигаро невидимую пылинку. «Эта штука на фабрике господина Фаринта, ведь таких раньше не было. Откуда-то они взялись, так? Может, пора их, ну, изучать?» «Изучат, тетушка Марта, изучат», – следователь кивнул. «Изучат, занесут в каталоги, пронумеруют и как-нибудь назовут. Но вы правы, это не обычные другие. Это что-то новое. Что-то, я бы сказал, с промышленным уклоном. Новые времена, новые порядки. Ничего тут не поделаешь. Были одушевленные деревья с дриадами, живые озера с водяными, а теперь, надо понимать, будут разумные машины. Меня, кстати, это немного пугает». «Вас и фотомашины пугают», – Фаринт фыркнул. «А что до разумных машин, так мне через месяц на фабрику привезут электрический арифмометр новой модели, английский. Заменяет 10 счетоводов, а уж с такой скоростью работает, вы просто не поверите. И считать может каждый раз по-разному. Вот в чем красота-то. Там такие, знаете, картонные карточки с дырочками». Когда они выпили еще по два стакана, выяснилось, что Фигаро неплохо разбирается в управлении электрическими арифмометрами. Для этого оказалось достаточно базовых знаний квазиматематики. Фаринт откуда-то притащил стопку бумаги и перо, и вскоре кухонный стол превратился в нечто вроде чертежной доски. «Вот смотрите, Фигаро, тут есть такой, ну, вроде как моторчик. Есть такая катушечка, а у нее два положения – включена и выключена. Это как при унификации заклятий, ну просто один в один. Если соблюдены условия в первом блоке, то выполнится связанный с ним блок, а если нет, то вот этот. Тут ведь можно и проще сделать. Берем такой маленький переключатель. Если этот ваш арифмометр-самосчет как-то присобачить к эфирному проводнику, он ведь считает жуть как быстро, тогда заклятие можно вообще адаптировать на месте, понимаете?» «Фух», – Фаринт провел рукой по вспотевшему лбу и разлил остатки из бутылки по стаканам. «Ну и дела. Чувствую, нужно будет ехать на поклон к вашим колдунам из Университета других наук. Да если это ваше колдовство, да с новой техникой, в один котел...» «Не пугайте меня, Фаринт», – Фигаро взмахнул руками. «Я недавно видел, что из этого выходит, хотя эта ваша фабрика меня спасла от верной гибели, так что я, в общем, не в претензии». «Кстати», – Фабрикант щелкнул пальцами. «Чуть не забыл. Возьмите, Фигаро, это ваше». С этими словами он достал из-под стола тяжелый кожаный саквояж и бухнул его на стол. В брюхе саквояжа зазвенело. «Тут ваши деньги, 60 тысяч, как и договаривались. Я свое слово держу всегда». «О, а это вам подарок от меня». Фаринд протянул следователю большой сверток плотной коричневой бумаги. «Как компенсация. Я и представить себе не мог, что вам придется рисковать жизнью, так что берите, берите. И учтите, если попробуете отказаться, вы мой смертный враг на всю жизнь». Следователь молча взял сверток, положил на стол и разорвал бумагу. Перед ним, сверкая позолоченными завитушками и желтой латунью, лежала фотомашина. Прекрасная новая фотомашина со сменными объективами, магниевой вспышкой и целой батареей настроечных ручек и рычажков на благородном вороненом корпусе. От нее исходил тот магический загадочный аромат, который всегда стоит в фотосалонах и ателье, а на кожухе блистала золотом надпись «Пентаграмм-42». «Вот это да!» – только и смог выдохнуть следователь. А ночь была прекрасной и полной праздничного уюта, и такой она оставалась до самого утра, когда первые лучи солнца разбросали по заснеженным холмам огненные искры. На кухне дома тетушки Марты, сопя в скомканной под головой старый кожух, спал на лавке у печи фабрикант Франсуа Фаринд, подняв воротник дорогой английской шубы, а в кресле у стола храпел следователь ДДД Александр Фигаро, обнимая блестящую новенькую фотомашину. Ближе к полудню на кухню вернулась тетушка Марта и принесла маленький графинчик водки и ведерко соленых огурцов в рассоле. Что ни говори, а она всегда знала, что и когда нужно подать гостям. Часть вторая. Этой ночью старый лес не спал. Ветер выл с тоскливой злобой, ругая некое древнее проклятие, гнавшие его ледяные бичи над черным древесным бастионом, заставляющие наотмашь хлестать голые сучья и черные стволы, скрипевшие в разнобой, точно старики-инвалиды в темном холодном бараке, сквозь сон жалующиеся на застарелый радикулит. Черная муть неба выплевывала тонны снежной крупы, мелкой и острой, которую тут же засасывала в воздушные рукава и швыряла оземь. Плотность белой пелены была такова, что случайный путник, будь подобный сумасшедший, вдруг выискался в этих краях, мгновенно бы ослеп, будучи не в состоянии углядеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. Этот старый бор в 40 верстах от Нижнего Тудыма называли «чертовым лесом». Уж слишком непролазны были здешние чащи, слишком темно было под кронами старых деревьев, душивших молодую поросль, слишком часто пропадали здесь дети местных лесорубов, а зачастую и сами лесорубы. Слишком глубокими были здешние трясины, глубокими и коварными, слишком похожими на безобидные зеленые полянки. Когда-то давно в этих местах селились углежоги, очень уж хорош был здесь лес, но в конце концов ушли и они». Кое-кто говорил, что причиной исхода стали дороги, после летних дождей становившиеся совершенно непроходимыми. Другие винили задушившую угольную артель конкуренцию, Верхний Тудым давал уголь куда дешевле. Но древние старики, еще заставшие те далекие времена после стаканчика другого, шептались, что углежоги ушли, не вынеся постоянных страхов этих мест. Уж слишком часто им приходилось класть под порог заговоренное железо, закрывать на ночь ставни и носить на левом запястье просоленные кожаные шнуры. Слишком часто пропадали в тех местах их товарищи, особенно поздней осенью, когда листва на тамошних деревьях чернела, словно закопченная, и слишком уж часто заглядывали по ночам в их окна существа, для которых у углежогов не было названия. И все же здесь, среди этих темных буреломов, жили». Старая землянка была построена на совесть, покатая крыша в несколько слоев, выложенная сухим мхом, ушедшие в глинистую почву бревенчатые стены, добротно просмоленные, утепленные плетенкой, набитой прессованной болотной тиной, дождевые канавы, отводившие воду со склон холма и дальше в сторону лесного озера, Аккуратный дымоход, любовно сложенный из самодельного глиняного кирпича, обожженного и плотно подогнанного. По всему было видно, что о жилище хорошо заботятся. Такая землянка вполне могла принадлежать леснику или служить летней стоянкой охотников. Вот только уж очень странной была ее дверь. Толстенная дубовая крышка, обитая широкими стальными полосами, испещренными колдовскими рунами. Звездный свет, перекресток, роза ветров – полный набор запирающих и отводящих знаков. За низеньким присыпанным землей окошком землянки горел свет. В маленькой печи простая чугунная бочка на треножнике гудела, билось пламя. Черный чугун дышал теплом, согревая единственную комнату землянки. На печи сонно посвистывал жестяной бесчетное число раз паянный чайник с обгоревшей деревянной ручкой. Комната была большой, но настолько забитой самым разным добром, что больше походила на трюм торгового баркаса. Холщовые тюки у стен, пузатые, словно самовары шкафы, набитые колбами с реактивами, банками с пожелтевшими табличками, где большую часть надписи на латыни уже невозможно было разобрать. Два огромных железных стола, заваленные рассыпающимися в труху свитками и обломками лабораторного оборудования. Еще один стол для вскрытий, покрытый весьма подозрительными пятнами. Свинцовая ванна, на дне которой подсыхали лужицы кислоты и осколки костей, штативы с пробирками. Особенно выделялся среди прочего скарба высокий застекленный шкаф красного дерева. Настоящий антиквариат, за который столичные коллекционеры немедленно отдали бы передние зубы, если бы к тому времени не успели захлебнуться слюной. Шкаф носил на боку настоящую инвентарную бирку 300 лет назад сгоревшей великой библиотеки колдовского квадриптиха. А уж книги, стоявшие на его полках. Любого инквизитора хватил бы Кондратий при первом же взгляде на позолоченные корешки. Первое издание запретной магии под редакцией Морганы Благой для скрытого трибунала. Некродиус Люминарум школы шести пифий. Арабский некрономикон и даже тонкий неприметный томик с неброским названием «О культах Севера» – сочинение трижды проклятого всеми магами трех эпох английского графа Элерта, за одно упоминание имени которого можно было отправиться в редут инквизиции даже в нашу просвещенную эпоху. Под окошком между двумя старыми покрытыми пылью тюками стояла кровать. Это была самая обычная сетчатая кровать, просто очень старая и заржавленная, с кое-как прикрученными к железной раме краями сетки лежанки, продавленной почти до самого пола. Постельное белье, еще кое-где сохранившее намек на первоначальный белый цвет, теперь больше напоминало воронье гнездо из солдатских портянок, а из подушки цвета влажной земли пучками лезла трава. Сидящий на кровати старик вслушивался в тоскливый вой бури, щурясь от света керосиновой лампы, который казался ему, привыкшему к полумраку, слишком ярким. Лампа, впервые зажженная за 5 лет, немилосердно чадила и мигала. Сквозь рев ветра донесся далекий треск, и земляной пол едва ощутимо вздрогнул. Где-то в чаще ветер повалил дерево. Старик, кряхтя, встал, разгладил длинную белую бороду, не седую, а именно снежно-белую. Взял висевшую на спинке кровати тросточку, очень красивую, с набалдашником в виде львиной головы, и прошаркал к печи, где трясущимися руками снял закипевший чайник и налил кипятка в заварник, венская керамика, позапрошлый век. Снаружи из какофонии ночной бури прилетел слабый звук, и старик навострил уши. Он подождал минуту-другую, и звук повторился. Тонкий, запредельно тоскливый вой, пронзительная рыдающая нота, перекрикивающая пургу, но в то же время странным образом звучащая с ней в унисон. Лесная баньша, предвестница скорой смерти. Старик вздохнул, высморкался в рукав, налил в жестяную кружку резко пахнущего болотной тиной и алхимическими тониками чаю. Сделал большой глоток и, держась за спину, проковылял к окну. Резким движением смахнув с металлической, пораженной кислотами рабочей поверхности ворох бумаг и чернильницу, открыл выдвижной ящик и достал из украшенную странными символами глиняную миску. Поставил миску на стол, бросил в нее ветку полыни, которую вырвал прямо из свисающего с потолка сухого пучка, и плеснул немного содержимого своей кружки. Со дна миски тут же поднялся едкий белый дым. Допив чай, старик отошел в угол, где, сдавленно ругаясь и шипя от боли в спине, принялся копаться в глубине окованного железом сундука. По комнате поплыли клубы пыли и затхлый запах старья и сухой плесени. Наконец старик нашел то, что ему было нужно. Две высокие тонкие свечи масляно-желтого цвета со странными черными вкраплениями внутри воска. Если бы упомянутый высший инквизитор выжил после ознакомления с содержимым книжного шкафа, то точно бы помер от нервной горячки, узнав, из чего именно были отлиты эти свечи. Бутыль с прозрачной жидкостью, которая могла оказаться как спиртом, так и простой водой, и медную табуретку с крышкой черепом. Поставив все это на стол рядом с глиняной миской, старик, что-то бормоча себе под нос, долгое время лил в нее содержимое бутыли. Он был очень осторожен, внимательно следя за тем, чтобы загадочная жидкость аккуратно стекала по стенке миски, и один раз задушевно вскрикнул, когда капля прозрачного вещества едва не пролилась мимо. Когда содержимое бутыли полностью переместилось в миску, старик зажег свечи, ярко вспыхнувшие зеленоватым пламенем, и, поставив их на краю стола, дождался, пока каждый из восковых цилиндриков не перестанет отбрасывать тень от огня соседнего. Кладбищенский огонь, тот самый, что не освещает мир живых, но светит мертвым, древнее и дурное колдовство. Затем старик открыл табакерку, взял изуродованными артритом пальцами щепотку хранящегося в ней белого порошка и бросил его в чашу. Долгое время ничего не происходило. Старик чуть заметно улыбнулся и облегченно вздохнул, но тут пламя мертвых свечей, скатанных в раскрытой могиле безумца-душегуба из пчелиного воска и желчи проклятием вырванного из домовины мертвеца, внезапно ярко вспыхнули, подобно электрическим дугам, и со дна миски с треском и шипеньем поднялся сноп ярко-алых искр. Где-то совсем рядом завыло, запричитало баньши. Старик охнул, схватился за сердце и что-то быстро зашептал, делая левой рукой странные пасы. Свечи тут же погасли, поток искр с задушенным шипением исчез, что-то глухо загрохотало над крышей землянки, и глиняная миска с треском распалась на две половинки. Когда ночная плакальщица умолкла, старик взял из табакерки еще пригоршню порошка, бросил себе под язык и зажмурился. На его лице, иссеченном шрамами, похожими на морщины, и морщинами, похожими на глубокие шрамы, застыла мука. Через пару минут он снова открыл глаза и безнадежно посмотрел за окно, к тому времени уже почти полностью заваленное снегом. В его душе, если у него все еще была душа, боролись противоречивые чувства. Ему хотелось плюнуть на все и вернуться в кровать, выпить флакон бальзамирующего декокта, что почти полностью останавливает все жизненные соки в теле, и еще на пару недель провалиться в полный блаженных грез сон. И в то же время он понимал, что не сможет так поступить. Ответственность профессионала в нем была все еще сильнее старческой немочи. Старик вытянул руку и легонько шевельнул пальцем. Дверца шкафа открылась, и из деревянного, пропахшего старьем нутра вылетел длинный плащ в сопровождении целой стаи моли. Плащ был старым, но его ткань еще блестела и переливалась золотым шитьем. Звезды, полумесяцы, астрологические символы. Вслед за плащом летела высокая остроконечная шляпа с широкими полями. Еще один легкий жест, и к старику стремилась дорожная сума, простой холщовый мешочек с вышитой пятиконечной звездой. Невзрачная штуковина, в которую при желании можно было упрятать слона, правда, только по частям, уж очень узкой была горловина. Последней к старику подлетела его трость, на лету удлиняясь и превращаясь в посох. Неизменным осталось лишь навершие в виде львиной головы, но теперь фальшивая медь облетела, словно краска под огнем, и лев тускло засверкал червонным золотом. Старик бросил короткий взгляд на свое отражение в маленьком засиженном мухами зеркальце. Неплохо. Остался только один маленький штрих. В старой землянке полыхнуло зеленое пламя. Через мгновение дверь открылась, и на пороге появился высокий стройный мужчина лет 40. Густая грива черных волос, растрепанная на ветру, аккуратная бородка топорщилась острым воинственным клинышком, точно бросая вызов буре, а тонкие усы-стрелочки на волевом мужественном лице лихо задирались вверх. Он взмахнул рукой, и дверь в землянку захлопнулась, а затем исчезла без следа. Мужчина лихо по-молодецки свистнул и заорал, перекрикивая буран. «Избушка, избушка, а ну-ка скройся с глаз моих!» Древняя землянка издала странный звук, похожий на глубокий старческий вздох, заскрипела и начала погружаться в землю. Минута, и на месте жилища старого колдуна осталась лишь неглубокая яма, которую на глазах заносило снегом. Придерживая рукой остроконечную шляпу, а другой рукой опираясь на посох, мужчина побрел в сторону двух поваленных деревьев, что давным-давно рухнули кронами на север, образовав нечто вроде широких ворот. Он шел и шел сквозь снег, и вскоре его развивающийся, подобно крыльям нетопыря, плащ пропал в белых вихрях без следа. А ветер все так же выл в кронах старых деревьев, швыряя снег в лесную чащу, словно хотел навеки запорошить это место, стерев со свету вместе со всеми его мрачными тайнами. Деревья презрительно скрипели сквозь сон, на своем веку они пережили и не такое. В самой темной чащобе на верхушке самого высокого дуба выла баньши. Ночная плакальщица, чувствуя чью-то скорую смерть, пела, обхватив тонкими ручками заледеневший древесный ствол, но когда над лесом внезапно пронеслась угольно-черная тень, на мгновение закрывшая темную круговерть облаков, баньша с визгом свалилась с дерева и в ужасе забилась под корни, повергнув в истерику доселе мирно спавшую молодую дриаду. Но территориальной склоки не получилось. Когда тень пролетевшего над лесом существа на мгновение накрыла дуб, обе другие, забыв об извечной вражде, юркнули в забитую листьями яму, где парализованные страхом и пролежали до самого утра. Утром охотники нашли на самом краю леса четырех волков, мертвых и окоченевших, и так и не смогли понять, что выгнало зверей из леса и почему на волчьих мордах застыли маски почти человеческого ужаса. Старый лесник, что вел охотничью группу, попробовал прочесть деткину дорожку, простейший поисковый заговор, но у него ничего не получилось. Детка, старый леший, хозяин местной чащи, лежал под сугробом в 100 шагах от охотников, дохлый, как бревно, полностью лишенный жизненной эссенции. Существо, что ночью пролетело над лесом, спешило, но все же останавливалось подкрепиться. Старший следователь департамента других дел Александр Фигаро, как правило, не запирал дверь в свою комнату. Мансарда дома госпожи Марты Брин, которую Фигаро уже почти 4 месяца снимал за очень скромные даже по меркам Нижнего Тудыма деньги, была просторной, светлой, а главное теплой. Все щели старого дома сыновья тетушки Марты тщательно конопатили каждую осень, а створки широкого окна были идеально подогнаны и не пропускали ни малейших сквозняков. Следователь как-то поколдовал над оконными рамами, и теперь, в ближайшие пару лет, старое дерево не должно было ни рассохнуться, ни разбухнуть от влаги. Однако сегодня утром, в субботу, 20 декабря, дверь в мансарду была плотно закрыта, а ключ предусмотрительно оставлен следователем в замочной скважине с его стороны. Если следователь ДДД запирается в своей комнате, значит, тому есть важные причины. Как правило, это разнообразные колдовские процедуры, и скромный обыватель, находясь в здравом уме, не станет мешать уединению сотрудника департамента других дел. Закрыто, значит, так надо. Да и мало кому захочется присутствовать, к примеру, при спиритическом допросе какого-нибудь Гуги Вонника, двинувшего кони лет этак 50 назад. С непривычки можно и портки испачкать. Однако то, чем занимался Фигаро сейчас, не особо походило на колдовскую процедуру. Следователь стоял перед высоким в человеческий рост зеркалом, заменявшим одну из наружных панелей дверцы платяного шкафа, и из одежды на нем были только черные подштаники. О нет, Фигаро вовсе не купался в бездне порочной страсти нарциссизма. Он слишком хорошо знал, что в свои без малого 50 он далеко не тот красавец, каким был, скажем, в 20. Сказывались сидячая работа и непомерный аппетит. Да и лень-матушка тоже приложила свой резец к фигуре следователя. Так что в свои годы он напоминал не Аполлона, а скорее Купидона. Пухлые румяные щеки, внушительный животик и добродушный нрав. То, чем занимался следователь, было скорее медицинским осмотром. Фигаро внимательно, иногда пользуясь большой лупой с перламутровой ручкой, изучал каждый квадратный сантиметр своей многострадальной тушки. Не так давно, участвуя в поиске человека, ответственного за промышленный шпионаж и, как позже выяснилось, бесчисленные попытки саботажа на Тудымской пружинной фабрике, следователю пришлось столкнуться с весьма необычным существом – фабричным духом. Существо оказалось другим первой или ненамного ниже категории и обладало, к счастью для следователя, специфическими манерами. Фигаро оно спасло от верной смерти, а шпиона, вознамерившегося снести следователю башку, превратило в отбивную. Уже сам факт такой встречи был серьезным поводом провериться у специалиста. Другие весьма вольно относились к такой штуке, как материальный мир – иногда перестраивая его отдельные элементы просто от нечего делать, и человеческие тела не были исключением. Случалось, после столкновения с другими существами, у невольных контактеров резко усиливались колдовские способности, вырастали развесистые рога, кроме шуток, или внезапно вылечивался застарелый геморрой. Для защиты от подобных воздействий существовали все эти граничные круги и прочие демон-барьеры. Следователя же угораздило подвергнуться прямому эфирному воздействию другого в свободном состоянии. Существо, по его собственным словам, отремонтировало Фигаро. Ремонт в своем мгновенном воздействии оказался штукой весьма позитивной, полностью вылечив следователю растяжение связок, заработанное им незадолго до этого. Однако сейчас, спустя почти неделю, Фигаро замечал отдаленные последствия этого ремонта, и они пугали его до колик. Во-первых, другой что-то сделал с его глазами. Очки, которыми ему иногда приходилось пользоваться, и в последний год все чаще и чаще, совсем стали не нужны. И к следователю вернулось зрение молодого человека, что само по себе было весьма удобно, вот только уже несколько дней Фигаро с ужасом замечал, что предметы, имеющие относительно высокую температуру, он видит гораздо лучше, чем холодные. Например, горячий утюг он был в состоянии заметить даже в полной темноте, но куда более пугала его новая способность видеть сквозь тонкие поверхности. Входная дверь или кабина кареты больше не были препятствием для обновленного зрения следователя. Да, через подобные преграды он видел только расплывчатые силуэты, но этого было вполне достаточно, чтобы до чертиков напугать Фигаро. Во-вторых, начисто исчезли боли в спине и шее, которым следователь уже настолько привык, что перестал замечать. Что поделаешь, возраст. Теперь же Фигаро чувствовал себя так, словно побывал в руках у опытного массажиста. Тело напоминало пушинку, заполненную приятным теплом. К тому же пропал его застарелый кашель курильщика, с приступов которого неизменно начиналось каждое утро следователя. Ну и под завязку, вишенкой на торте, оказалась его многострадальная лысина. Когда в возрасте около 40 лет Фигаро начал стремительно лысеть, он жутко стеснялся и испытывал непередаваемые моральные муки всякий раз, когда этикет требовал снимать шляпу. Именно с этого времени пошла его любовь к шляпам-котелкам, для которых требования этикета были не очень строги. Следователь испробовал самые разные заклинания, втирал в голову галлоны алхимических укрепителей и тоников, не помогало ничего. В конце концов, пребывая в бездне отчаяния, он отважился на применение нового экспериментального препарата, который для него выбил у королевских алхимиков комиссар Андреа Пфуй. Будучи не в состоянии терпеть полную непродуктивность подчиненного, все мыслительные силы которого уходили исключительно на решение проблем с собственной шевелюрой. Фигаро был в восторге, истово благодарил начальника и в тот же день осушил пузырек с препаратом, в 10 раз превысив рекомендованную алхимиками дозу. Спустя 2 недели алхимики наконец подобрали комплекс веществ, нейтрализующий действие препарата, и у Фигаро, к тому времени напоминавшему французскую баллонку, стали снова выпадать волосы, на этот раз по всему телу. К тому времени следователь уже гораздо спокойнее относился к залысине на макушке. Он провел в спецсанатории около месяца. Вещества, разрушавшие экспериментальный декокт, действовали довольно медленно и, выйдя на свободу, полностью избавился от всяких комплексов, связанных с прической. Так что комиссар, можно считать, таки помог своему подчиненному. Теперь же хилые кустики каштановых волос за ушами Фигаро стали явно больше и гуще. Полностью исчезла змеившаяся в них седина, а на лысине до самой макушки пробивался пока еще маленький, но вполне явственный темный пушок. Исчезли морщины в уголках рта, исчез тонкий шрам на шее, следствие попытки отрезать голову следователя летающими ножницами. Старая история с бабусей-некромантом. Исчезла большая родинка за ухом, о существовании которой знал только Фигаро, скрывая ее прядью волос. Куда-то подевался след от осколка, давным-давно прилетевшего Фигаро прямо в левый бок. Колдовство залечило рану, но оставило глубокую вмятину. Повреждения, нанесенные железом, трудно исцелить полностью. Более того, следователь был уверен, что слегка уменьшился в талии. Немного, но все-таки. Фигаро напряженно думал. По уставу в таких случаях требовалось немедленно показаться специалистом-медиком, а конкретнее специальной медицинской комиссии при Университете других наук. Загвоздка была в том, что онная комиссия находилась в столице, а Фигаро в Нижнем Тудыме. Итого 5 дней езды в купейном вагоне. Однако этот факт не избавлял следователя от необходимости что-либо предпринять и сейчас. Он истово молился всем силам небесным, дабы получить морально обоснованную отсрочку. Не зря говорят, будьте осторожнее в своих желаниях, поскольку они могут избыться. В дверь постучали. «Фигаро!» Голос тетушки Марты вырвал следователя из пучины тяжких раздумий. «К вам посетитель! По работе!» «О, спасибо, тетя Марта!» Следователь потянулся за штанами, мысленно переводя дух. «Работа прежде всего. Пусть зайдет через 10 минут». Следователь натянул горчичного цвета брюки, синюю сорочку без воротника, последний писк столичной моды, пиджак в тон брюкам и сунул ноги в пушистые тапочки из овечьей шерсти. Тапочки выглядели забавно, но замечательно грели ноги. Сев за стол, Фигаро достал рабочий блокнот, автоматическое перо, стандартный приемный бланк и пепельницу. Когда раздался стук в дверь, осторожный и робкий, он открыл блокнот на чистой странице и крикнул: «Войдите!» Ранний посетитель оказался довольно примечательной личностью. Высокий худой мужчина лет 40, одетый в длинную темно-синюю шинель, тяжелые ботинки на толстой подошве и коричневую кепку, сам по себе не вызывал особых эмоций, более всего напоминая конторского служащего на ставке выше средней. Но его выражение лица... Следователь подумал, что настолько кислой мины ему еще не доводилось видеть. Лицо мужчины сочилось такой запредельной тоской, что одним своим видом вызывало приступ оскомины. Посетитель печально оглядел помещение, в котором оказался, и тяжело вздохнул. Посмотрел на табурет в углу и издал протяжный всхлип, после чего его взгляд переметнулся на стоящий у окна фикус в горшке. Судя по всему, растение вызвало у мужчины очередной припадок меланхолии. Он вытянул губы, словно собираясь заплакать, дернул тонкий кружевной шарф на плохо выбритой цыплячьей шее и, наконец, соизволил заметить Фигаро. «Доброе утро!» Голос у посетителя был под стать выражению мины и напоминал стенание профессиональной плакальщицы. «Имею ли я удовольствие?» видит старшего следователя департамента других дел Александра Фигаро. Манера мужчины тянуть гласные и шмыгать носом привела к тому, что полное именование должности следователя заняло у него около минуты. Фигаро тяжело вздохнул, крякнул, сообразив, что бессознательно копирует манеру поведения этого порождения космической грусти, и бодро произнес: «Вы совершенно правы, сударь, я Фигаро, следователь. Что у вас стряслось?» Посетитель судорожно шмыгнул носом, сложил руки у груди в молитвенном жесте и сказал: «Меня зовут Дюк, Вильям Дюк. Мне принадлежит ферма «Счастливые берега» в северной части речного спуска. Вчера ночью на мои владения был совершен налет. Хулиганы, воры. Запишитесь пока в бланке для посетителей, любезный. Да-да, вот этот самый, вот вам перо». «Не хулиганы». Дюк протяжно шмыгнул носом и, приставив перо к плотному серому картону, принялся выводить свои имя и фамилию, производя при этом такой скрип, что у следователя свело зубы. «И не воры. Ночная кровососка». «Почему вы так решили?» Фигаро с трудом подавил желание вырвать у посетителя бланк и засунуть картонку ему в рот. «Три мертвые курицы, одна свинья. Животные полностью обескровлены, а следов укусов нет. Следов взлома тоже нет. Единственный способ попасть в помещение – слуховые окошки под потолком. Но туда едва пролезает кулак. И там стоят ловушки для куниц». «Ну, куница вряд ли убьет свинью», – следователь сделал пометку в блокноте. «Еще какие-нибудь следы?» «Никаких следов. Но все животные в прострации. Скот выглядит болезненно. У снесенных корами яиц черные желтки». «Угу», — Фигаро зашуршал пером. «Понятно. Да, похоже, это действительно кровососка. Дело по моей части. Сейчас вы заполните вот этот формуляр, и мы поедем осматривать место происшествия. У вас какой транспорт, любезный?» Дюк, как выяснилось, пришел пешком. Фигаро не возражал. Речной спуск был всего в получасе ходьбы, к тому же ему хотелось прогуляться. Буря, разразившаяся вчера ночью, унесла с собой трескучие морозы, вот уже 2 недели терзавшие город, и сейчас на улице были вполне приятные -2 по Реамюру. По небу плыли редкие пушистые тучки, солнце светило почти по-весеннему, а хорошо утоптанная дорога все время шла под горку. Даже его спутник, похоже, потерял значительную часть своего мирового уныния и теперь оживленно рассказывал следователю о ценах на зерно. Следователь кивал и улыбался, он был в хорошем настроении. «Ночная кровососка – дело плевое, в самый раз для отсчета провинциального следователя». Эти твари даже не были настоящими другими, так, мелочь. Собака или куница попадали в локальную эфирную аномалию и превращались в вампиров, высасывающих по ночам кур. Свинья – это, конечно, редкость, но бывало, кровососки нападали и на коров. Заговоры, ловушка и железная пуля в череп – вот и все лечение. Речным спуском в Нижнем Тудыме называли обширные территории, простирающиеся за граничным холмом – условной границы города и тянувшиеся вдоль левого берега строчки, которая в этих местах становилась широкой и полноводной, питаясь из множества лесных ручьев и подземных источников. Земля тут была плодородной, и фермеры давным-давно облюбовали пологие склоны, где в изобилии росли пшеница и свекла, охотно скупаемые мельниками и сахарозаводчиками. Здесь было множество рыбацких хижин. В город строчка втекала еще вполне чистой, охотничьи домики, пасеки, коптильни, умопомрачительный аромат которых в ветреную погоду долетал даже до городских окраин, и глиняные ямы, по большей части давно заброшенные. Еще здесь гнали самогон, весьма неплохой. Ткали холстину и плели пеньковые канаты, которые скупались редкими торговыми караванами. В целом же это были довольно глухие места, лежавшие в отдалении от главных дорог. Последнее Фигаро нравилось особо. Ферма Вильяма Дюка произвела на следователя весьма приятное впечатление. Это была даже не ферма, а объединяющая несколько фермерских хозяйств артель, во главе которой стояло семейство дюков, коротающее свой век в обветшалой, но все еще крепкой усадьбе на холме. Маленькое здание в стиле поздней реформации совершенно очаровало Фигаро. Остроконечные крыши, выложенные ярко-оранжевой черепицей, увитый виноградной лозой фасад и маленький запущенный садик за старинной чугунной оградой веяли таким провинциальным покоем, что вызвали у следователя приступ сентиментальной фантазийности. Теперь он по-другому смотрел на своего раннего посетителя. Дюк не прислал к Фигаро кого-либо из своих подчиненных, а явился сам. Это располагало. Во дворе усадьбы их уже ждали. Рослый бородатый мужик в валенках и кожухе нараспашку, под которым красовалась вышитая кофта, казалась сплошь состоявшая из цветастых заплаток. Дюк кивнул мужику и представил того как Польсия, по его собственному выражению, старшего за скотину. Польси пожал следователю руку, обдав его ароматом свежего навоза, и сказал: «Приятный день, господин Фигаро. Наслышан о ваших геройствах». «И вам день добрый, мил человек», – следователь улыбнулся. «Это вы обнаружили разорение?» «Так точно-с. Разрешите показать? Тут недалеко». «Показывайте и рассказывайте все, как было». Все втроем они проследовали по склону холма к ряду высоких длинных строений с просмоленными дощатыми стенами, среди которых ютилась одинокая хибарка с высокой жестяной трубой, очевидно, рабочая подсобка. У большого железного сарая стояла повозка, запряженная двумя крепкими молодыми лошадками, с которой двое дюжин парней сгружали бочки с керосином. «Значит, такое дело. Утром захожу, да кури, лежат голубушки. Думал, лиса задушила, да только какая ж лиса сюда проберется? А там и свинью нашел. Да вы и сами сейчас увидите». Под высокой крышей большого длинного здания, куда Польси привел следователя, размещался целый скотный двор. Курятник, огороженный высокой проволочной сеткой, загон для свиней, несколько лошадей в стойлах и клетки с кроликами, увешанные амулетами от мора. Земляной пол был чист и присыпан свежей стружкой. В дальнем углу двое девок, засучив рукава, чистили стойла. «Вон, а куры!» – Польси кивнул в угол, где на перевернутом ящике лежали две тушки в белых перьях. «Я их убрал, чтоб никакая зараза не пошла!» Следователь кивнул. Это было разумным поступком. Ночные кровососки обычно переносят целый букет различной заразы, как правило, безопасной для людей, но отнюдь не для зверья. Фигаро подошел к ящику и, подняв с пола прутик, потыкал белые комочки. «Куры, они и есть куры, две штуки, дохлые». Он достал из саквояжа мерила и провел над курами. «Ничего». Стрелка даже не дрогнула. «Железная решетка». Следователь щелкнул пальцами по загородке курятника. «Так точно-с, железное!» Фигаро задумался. Железо вообще-то полностью исключало нападение кровососки. Этих тварей оно прожигало до самых костей, да и как понять, что куры не померли сами по себе? Вскрыть им, что ли, делать? «Ладно, показывайте свинарник». «Ох», – запричитал Дюк, – «какая свинья была, какая свинья!» «Точнее, какой хряк! Атлет! Герой! Какие от него были поросята! Лучший производитель на моей памяти! Держали отдельно, кормили как родного, пылинки сдували. И тут эта сволочь, понимаете, изволили помереть. Не мог гад эту кровососку разорвать. Изнежили мы хрякуса, вот что!» Фигаро усмехнулся, но подумал, что Дюк в принципе прав, свиньи для кровососок были добычей класса люкс, на которую последние, как правило, не зарились, разве что на самых слабых и больных. Но сожрать здоровенного хряка... Хряк лежал в загоне, аккурат рядом с корытом, в котором еще плескались остатки воды. При жизни покойник явно отличался богатырским здоровьем, выросший на ферме Фигаро кое-что в этом понимал. Скелет хряка вполне можно было выставлять в каком-нибудь музее фермерства. Это был великолепный образчик того, на что способны чудеса селекции вкупе со здоровым питанием. Сейчас же несчастный хрякус более напоминал сдувшийся дирижабль. Серая от обескровливания кожа натянулась на могучих костях, демонстрируя полный набор торчащих наружу ребер. Кровососка, учинившая сие злостное убиение, должна была быть воистину здоровенной и наглой тварюгой. Фигаро коснулся покойника мерилом, стрелка чуть качнулась и вновь спокойно улеглась на нулевую отметку в самом начале зеленого сектора шкалы. Ничего. Вообще ничего. Это было необычно. Даже слабые эфирные колебания, оставленные кровосоской, не успели бы полностью выветриться за такой короткий срок. Следователь поднял с пола прутик побольше и ткнул дохлого хряка в бок. Хрусть! Прутик провалился сквозь кожу, которая от этого слабого удара рассыпалась, словно бумага древнего свитка. Вокруг отверстия появилась большая капля густой, как еловая смола, темно-вишневой крови. Фигаро задумался. Он не раз видел последствия нападения кровососок и должен был признать, что этот случай был из ряда вон выходящим. Туша выглядела именно так, как и должна была выглядеть после пиршества кровососки, но она не должна была рассыпаться в порошок. «А если это болотник?» – подумал следователь, потирая лоб. «Нет, тогда бы остались следы, очень характерные следы. Тогда что, лесовик? Ну разве что совсем оголодавший. И воняло бы здесь, как в выгребной яме. Кикимора? Хм, в этих лесах вполне могла бы выжить парочка, но кикимора переполошила бы всю живность за версту вокруг. Тогда кто? Баюн? Да, похоже на Баюна, очень похоже. Вот только Баюн утащил бы тушу с собой в логово. Ничего не понимаю». Он обернулся к Дюку и Польсию, которые тихо обсуждали между собой что-то сельскохозяйственное, и спросил. «Кто-нибудь видел или слышал прошлой ночью что-нибудь необычное? Хоть что-то?» Те замотали головами, Польси пробурчал. «Я тут завсегда сторожу, ваше сиятельство. Сторожка моя напротив, да мы как шли мимо проходили. Ночами у нас тихо, ежели что, сразу слышно. А вчерась всю ночь не гу-гу». «Ладно», – следователь вздохнул. «Давайте так. Я пока тут похожу, посмотрю что да как, подумаю, где лучше наколдовать ловушку. Железная дробь у вас есть? Ну и отлично. Как кровососка в ловушку влезет, знаете, что делать?» Он вышел во двор и некоторое время стоял, щурясь, пока глаза привыкали к дневному свету. Затем прошелся по сторожкам, вытащил из поленницы аккуратно сложенный под брезентовым навесом прут по увесисте, не то чтобы всерьез рассчитывая отбиваться от кровососки, а просто для опоры, как вдруг услышал позади покашливание. Следователь обернулся. Это был Польсий. Он стоял у края вытоптанной в снегу дорожки, наблюдая за Фигаро, и выглядел очень смущенным. «Господин Фигаро, можно с вами поговорить, пока хозяина нет?» «Да уж говорите», – следователь стукнул прутом о стену сторожки, сбивая налипший снег. «Кто же вам мешает? Спорим, видели вы эту кровососку вчера ночью? Да только при Дюке не хотели признаваться. Мол, что это за сторож, если за скотиной не уследил? Зря, кстати, испугались. Кровососку по спине кочергой перетянешь, так ей сразу и каюк». «Да знаю я», – фыркнул Польси, сплевывая в снег. «Думаете, я их мало перебил, кровососок ентих?» «Я человека видел». «Человека?» Фигаро почувствовал резкое любопытство. «Вора, что ли?» «Да нет!» Польси досадливо махнул рукой. «Какого там вора? Прилично одетый господин с бородой и палкой. Как вот вы себе выдрали? Ночью слышу, идет кто-то. Я, ясное дело, во двор бегом и вижу. Заходит, значит, за хлев. Я туда, а его и след простыл, точно сквозь землю провалился. И тут я подумал, может, вам любопытно будет?» «И как выглядел этот господин?» «Я не разглядел толком». Польси развел руками. «Ростом пониже моего, но повыше вашего. С бороденкой такой куцей, что твой козел, в городе сейчас такие в почете. Палка в руке». «Да я уже говорил, и шляпа чудная, будто ведро пожарное себе на голову нацепил. Вот и все, что видел. Темно было». «Ну ладно», – кивнул следователь. «Хорошо. Спасибо за информацию, может, чем и поможет. А больше вы точно ничего той ночью не видели?» «Не-е-е», – покачал головой фермер. «Ни души. И не слышал ничего. Скажите, господин Фигаро, это же кровососка, да?» Следователь пожал плечами. «А черт ее знает. Похоже на кровососку. Да и не похоже». Порси важно кивнул и веско заметил. «Пиявка эта, вот чтоб мне водки не выпить. Железо не боится, шуму не учиняет. Хряку утоптать может на раз. Пиявка как есть». «Ладно, пошел я, господин Фигаро. Ежели что, то ищите вон в том хлеву, где лошади». Следователь перепрыгнул через высокий сугроб, зачерпнул сапогом легкий пушистый снег и чертыхнулся. «Пиявка! Ну блин, горелый, пиявка, вот дурень!» Под дурнем Фигаро, как ни странно, имел в виду самого себя. Ему было досадно, что он такой весь из себя специалист по другим существам, даже не подумал о пиявке, сиречь воденицы дерганой, а дремучий деревенский мужик сразу понял, что к чему. Оно-то, если так посудить, и понятно, в этих местах с детства учишься отличать полянку от выверта, а уж пиявку так точно за версту чуять нужно. А то не ровен час сходишь за речку искупаться, да там и останешься. Но каков болван, право слово. Да и пиявка тоже. Пиявка – это плохо. Эту заразу железо не берет, да и колдовством не всяким возьмешь. И для человека она опасна. Так что тут только группой действовать нужно. Придется ехать в город и покупать у алхимиков кротовую желчь. Не люблю. Пиявки были далеко не самыми опасными созданиями, но уж наверняка одними из самых мерзких. Эти кожистые трубы могли вымахать до размеров локомотива, жили в озерах и одинаково легко лопали как коров, так и неосторожных людей. Пиявки обладали крайне высокой устойчивостью к заклинаниям, жрали железные прутья, равнодушно относились к огнестрельному и холодному оружию и могли часами шастать по берегу. У них была всего одна слабость. Пиявкам для жизни требовалась исключительно чистая вода. Кротовая желчь, по сути, просто отходы самых токсичных алхимических процессов, убивали пиявку за 2 минуты, попутно уничтожая всю прочую живность в озере. Оставалось только найти доказательства ночного визита пиявки. Фигаро наконец обогнул угол хлева и перевел дух. Здесь снега почти не было, и кое-где между извилистыми линиями поземки чернели полосы мерзлой земли. Следователь медленно двинулся вдоль стены, внимательно глядя себе под ноги. Он искал след пиявки, широкую, покрытую слизью траншею. Разумеется, как и многие родственные другим существа, пиявки имели уходить в фазу, то есть временно становиться нематериальными, но долго пребывать в этом состоянии они не могли, только-только чтобы преодолеть стену другую. В остальное же время передвигающаяся по суше пиявка пропахивала землю не хуже парового трактора. Свежий снег здесь, за невысокой стеной хлева, лежал тонким хрупким слоем, являя собой прекрасно читаемую рукопись даже для неопытного следопыта. Вот мелкие крестики протянулись линии вдоль невысокой ограды. Ворона. Вот здесь птица копалась в земле, очевидно, в поисках пищи, но потом резко взлетела, взмахи крыльев разметали снег. А вот и причина вороньего бегства. Аккуратные звездочки кошачьих следов у зарослей малинника. Разбойник подкрадывался аккуратно, но не заметить кота на этом белом покрывале было сложно. Вот кошачьи следы протянулись к старому сараю, где, очевидно, хранился фермерский скарб. Усатый хищник плюнул на ворон и отправился мышковать. А вот... Фигаро остановился и удивленно поднял брови. Следы. Большие, явно мужские. Кто-то, обутый в модные туфли с острым носком, прошел тут сравнительно недавно. Скорее всего, вчера ночью. Дюк? Нет, у Дюка тяжелые ботинки на толстой подошве, да и нога явно пошире. Человек, которого видел ночью Польсий. Следователь встал на четвереньки и принялся изучать следы, едва не касаясь их носом. Да, точно, мужские туфли 42-го или 43-го размера с насечкой-елочкой на подошве. Странный выбор обуви для этого сезона, кстати. Отпечатки неглубокие, значит, мужчина не слишком-то крупный. Ага, вот отверстие в снегу слева от цепочки следов. Он опирался на палку. Стоп, нет, не опирался. Нет характерного хвостика, делающего след от палки, похожим на длинную запятую. Мужчина не использовал опору, а резко вбивал палку в землю. Длинные размашистые зигзаги по обе стороны от следа. На том, кто здесь прошел, был длинный до самой земли плащ. Фигаро поднял голову и почесал затылок. Цепочка следов тянулась вдоль стены, никуда не сворачивая. Он попытался представить себе эту картину. Ночь, метель, глухомань и прилично одетый господин в летних туфлях, отмахивая изящной тросточкой, шагает посреди снежного безумия, уходя куда? Следователь встал на ноги и пошел по следам. Вот человек идет вдоль стены, идет медленно, слегка припадая на носки. Крадется, очень может быть. Но зачем красться, когда вокруг кромешная темень и снежная пелена? Хотя погоди-ка, следы не замело, значит, он пришел сюда уже после бури, ближе к утру. Вот здесь он остановился и некоторое время стоял, переминаясь с ноги на ногу. Кого-то ждал? Закурил? Непонятно. И почему следы тут заканчиваются? Он что, улетел? Следователь огляделся, окинул взглядом пустое заснеженное поле, прищурившись, зачем-то посмотрел выцветшую голубизну неба, затем на стену хлева и пораженно застыл. На стене чернело большое почти до самой крыши пятно, которое Фигаро поначалу принял за следы давнего пожара. Но теперь было видно, что от того места, где стоял чего-то ожидая человек в остроносых туфлях, к стене протянулось нечто вроде широкого конуса. Это тоже был след. Снег в этом месте казался подернутым легкой гарью и был испещрен расходящимися веером полосами. Словно кто-то включил огромный дуговой прожектор, лучи которого расплавили снег и выжгли на дереве стены, похожую на звезду, блямбу. Следователь достал мерило и поднес к тому месту, где сходился веер лучей. Как раз там, где заканчивались следы странного ночного гуляки. Стрелка прибора тут же прыгнула в дальний конец желтого сектора, где и зависла, нервно подрагивая. Тут творили заклятие, настолько сильное заклятие, что его эфирный след был подобен воронке от взрыва фосфорной бомбы, все еще тлеющей даже спустя сутки. На негнущихся ногах Фигаро подошел к черному пятну на стене и, достав из кармана перочинный ножик, слегка ковырнул кончиком лезвия потемневшее дерево. Тут же открылась белая поверхность сосновой доски, стена была не обуглена, как поначалу подумал следователь, а просто покрыта чем-то вроде тонкого слоя краски. И это была не эко-пыль, безмолвный свидетель неполного использования вложенной в заклинание силы. Это было что-то другое. Человек, зачем-то явившийся сюда посреди ночи, ждал здесь кого-то или что-то, а затем, очевидно дождавшись, направил на свою жертву заклятие огромной мощи, но при этом почти никак не проявившееся в мире материальном. Заклинаний, большая часть энергии которых приходилась на низкий эфирный спектр, существовало великое множество, но большая их часть применялась для воздействия на других. Запустив голодного беса шаровую молнию, тварюга даже не почешется, а заклятие, скорее всего, просто поглотится ее жизненной эссенцией без всяких последствий. А вот Гордиев топор, если, конечно, хватит силы умения его сотворить, развеет другого без следа, разрушив эфирные сплетения, составляющие его псевдотело. Так кто же и зачем применял в эти глуши такие силы? Если след оставил топор или ему подобное заклятие, то его вполне хватило бы и на то, чтобы убить пиявку, и на то, чтобы грохнуть демона-сублиматора. Хорошо, предположим, в этих краях живет колдун без лицензии. Очень-очень сильный колдун, настолько сильный, что даже преснопамятный господин Алистер Мэттлби ходил бы у него в подмастерьях. Колдун страдает от бессонницы и гуляет ночами по полям и лесам, попутно уничтожая всякую зловредную нечисть. Увидел пиявку, дождался, пока та нажрется, и не сможет уйти в фазу, да и прибил. Экий бред. Фигаро еще раз огляделся и решительно зашагал в сторону усадьбы.